Мы живем в очень бурное время, время, в котором события вокруг нас развиваются чрезвычайно быстро. Мы живем в век технологий, которые появляются с каждым днем все новые и новые. Мы живем в то время, когда сама жизнь меняется. Вот человек остается тот же. Я люблю читать авторов, которые жили очень и очень давно, 2000 лет тому назад, например. И когда я читаю их, я пытаюсь измерить, вот, что они ощущали, думая о самих себе, о проблемах, которые стояли. И я обнаруживаю, что человеческая душа та же самая, человеческие проблемы те же самые, они, в принципе, никогда не изменялись. И на это есть причины. Бог создал человека определенным образом, и человеческий грех всегда был одним и тем же, проблемы всегда одни и те же. Но изменяющийся вокруг нас мир, вот этот поток, водоворот, который тащит нас, который закручивает нас все сильнее и сильнее, он ставит перед нами все новые и новые проблемы, или ставит перед нами новые и новые вызовы. Конечно, технологии приносят очень много хороших и положительных вещей. Нужно сказать, что технологии сами по себе нейтральны. Они только инструмент в руках людей, который отражает и усиливает состояние нашего внутреннего мира. Например, телефон – это хорошее средство связи. Знаете, что когда-то его не было. Хорошее средство связи, которое позволяет людям, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, коммуницировать друг с другом. Это средство связи позволяет нам делать очень много интересных и хороших вещей. Например, где-то очень полезных, где-то жизненно необходимых. По телефону можно вызвать скорую помощь или пожарных. По телефону можно даже проконсультировать кого-то. Хотя, конечно, лицом к лицу всегда лучше, но иногда бывает так, когда вы застряли где-то в своем компьютере, и вы не можете сделать следующий шаг, вы позвонили TechSupport, и вам могут по телефону сказать: «Не-не-не, ты нажми сначала эту кнопку, а потом 10 раз другие кнопки, и в конце концов ты решишь свою проблему». По телефону иногда даже духовные консультации можно делать. Опять-таки, лучше, когда глаз на глаз, глазу. Но есть возможность вот таким образом использовать технологию для того, чтобы что-то полезное делать. Вместе с тем телефон стал в каком-то смысле усилителем греха. Конечно, сейчас это уже менее знакомо. Почему? Потому что появились новые технологии, которые вытеснили. Но я помню то время, когда многие люди, они просто висели на телефонной трубке, сплетничая друг с другом. Ну, я хочу сказать вам о том, что сплетни – это не проблема телефона. Но раньше для того, чтобы посплетничать, людям нужно было куда-то идти. А потом они могли делать это, не выходя из своей квартиры, в своей пижаме. Технологии, они усиливают добро и усиливают зло или грех, или греховные тенденции, которые есть у нас. Это же самое можно сказать и по поводу интернета. Вы знаете, что интернет, он стал источником большого зла, начиная от того, что террористы своих адептов собирают, рекрутируют через интернет, или же распространители порнографии используют эту сеть очень мощным образом для того, чтобы растлевать мир. Но вместе с тем интернет стал инструментом, посредством которого миллионы людей могут узнать о Христе. Мы посмотрели вот только в пятницу, в связи с тем, что братья у нас из Москвы здесь, и мы посмотрели, что за последние 5 лет только в Москве нас читали и слушали 36 тысяч человек. Это огромное количество людей. Если посчитать, что там 3 тысячи только ЕХБ, евангельских христиан-баптистов, то это значит, еще тысячи людей каких-то, они могли соприкоснуться с благой вестью. И мы знаем примеры таких людей, которые пишут нам или где-то встречаются с нами и говорят о том, как им служение помогает через интернет. Но это только наш сайт. Казалось бы, этим все сказано. На этом можно и закончить. То есть добрые люди, они используют технологии для добра. Люди, которые, сердце которых наполнено грехом, они будут использовать технологии для того, чтобы эти свои греховные дела делать. Но Есть одно обстоятельство, которое заставляет меня сегодня посвятить целую проповедь этому вопросу. Дело в том, что новые технологии, будучи нейтральны сами по себе, очень часто создают новые ситуации, в которых нам иногда трудно разобраться. В этих новых ситуациях искушение принимает необычные формы, неожиданные для нас формы. И очень часто проходит так, что пока верующий человек распознает, что это искушение, грех уже завлек его достаточно далеко, и уже его жизнь в какой-то степени порабощена, или многое уже потеряно в жизни. Сегодня мы поговорим о явлении, которое стало известно под термином «социальные сети». Я назвал свою сегодняшнюю проповедь «Проклятие культуры Инстаграма», понимая, что это название требует пояснения. Ну, во-первых, некоторым нужно объяснить, что такое Инстаграм. Конечно, я мог бы попросить какого-нибудь подростка, чтобы он объяснил всем присутствующим здесь, что такое Инстаграм, но так как это займет немножечко больше времени, я решил обратиться опять-таки куда? В интернет, в всем известную Википедию и дать вам простое определение, что такое Инстаграм для тех, кто еще не знает. Инстаграм – это бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющей снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Кажется, нет ничего особенного здесь и тем более опасного, во всяком случае, с духовной точки зрения, но… Ну, что такое? Ну, это приложение, обмен фотографиями, это социальная сеть, вот, и так далее. Все, казалось бы, очень ясно. Пользуешься им правильно, будет польза. Пользуешься неправильно, создашь себе проблемы. Это так могло бы и быть, если бы не то место, которое Инстаграм занял в жизни современного общества. Будучи одной из наиболее популярных социальных сетей, Инстаграм вобрал в себя несколько наиболее серьезных опасностей, серьезных явлений, которые влияют на нашу жизнь. И я хотел бы, чтобы сегодня мы могли подробнее остановиться на этом явлении. Как и другие социальные сети, Инстаграм стал средством общения для миллионов людей, но общение необычного. Как уже было сказано, Инстаграм – это сервис обмена фотографиями. То есть люди выставляют в эту сеть фотографии. Много фотографий. Более 3 миллионов пользователей сегодня в Инстаграме, вернее, точнее, 300 миллионов пользователей сегодня этим сервисом. Каждый день в него загружают 70 миллионов фотографий. Каждый божий день 70 миллионов фотографий. Это и делает Инстаграм необычным в нескольких отношениях. Несколько характеристик я хочу дать, чтобы мы могли понять, о чем же идет речь и почему это серьезная опасность. Дело в том, что одна из наибольших проблем социальных сетей, а также, как и других современных средств коммуникации, электронных средств, таких как SMS или text messaging, таких как Twitter, или Snapchat, одна из проблем, которая касается их всех, заключается в том, что они способствуют развитию поверхностности мышления или укорачиванию продолжительности концентрации внимания, или по-английски это известно как attention span. То есть речь идет о том, что вся эта система построена на обмене очень короткими месседжами. Кстати, вы знаете, что в среднем подросток в наше время, он посылает, в среднем посылает несколько тысяч text messages в месяц. Тысячи, от 3 до 5 тысяч SMS-ки посылают люди. То есть это говорит о том, что огромная часть вот этого мира, этого человечка, она буквально погружена вот в эти короткие явления. Большинство из вас, скорее всего, не знает, что такое Snapchat. Я вам расскажу, потому что это, я буду вспоминать еще это явление. Snapchat – это еще одна проблема. Смотрите, если мы говорим о text message, что это такое? Text message – это специальное услуга, которая была изобретена для того, чтобы обменяться коротким сообщением. Кстати, SMS, вы знаете, что такое? Short Messaging Service. SMS, русское слово. Оно не русское, конечно, но сейчас оно стало русским. Кстати, здесь в Америке его не называют SMS, the text messages называют. То есть оно и было изобретено для того, чтобы были короткие сообщения. Ну, например, вы собрались вместе, и кого-то нет. Ты можешь кратко написать, are you coming? Ты идешь, у тебя все нормально. Оно не предполагает там исповедание, ощущение. Оно не предполагает вообще понимание контекста. Он для этого сделан. Но когда в день сотни СМС, человек вырван из контекста того, о чем же происходит, что же, о чем же идет речь. СМС не требует большой мысли. Оно не требует глубины осознания процесса, контекста, что же происходит здесь. Вот почему он очень часто приводит к нарушению отношений, созданию каких-то проблем между людьми. Люди не понимают друг друга, когда они коммуницируют через СМС. Я уже не говорю о привязанности, когда человеку нужно постоянно держать телефон. Одного молодого человека привели к директору школы за то, что он постоянно текстует кому-то, смс-ки постоянно пишет. Он сидит у директора, у него рука в кармане, и он в это время, он уже вслепую, он в это время текстует своим друзьям. Меня сейчас здесь прочищают за то, что я текст-месседжинг занимаюсь. То есть это уже привязанность, это уже настоящая привязанность, в которой люди погружаются. Так вот, Snapchat это еще хуже. Snapchat сделано так, что это короткое сообщение, которое ты посылаешь, человек его может посмотреть только 10 секунд, и оно исчезает. То есть оно вообще даже не приспособлено, чтобы о нем подумать. То есть это одна из серьезных проблем вот этих всех средств коммуникации. В связи с этим некоторые специалисты, я имею в виду серьезные специалисты, которые занимаются вопросами развития людей и социальными вопросами, они называют социальные сети, они говорят, что правильнее их называть антисоциальные сети. В действительности они вредят социуму, вредят построению правильных отношений. Так вот, мы сегодня говорим об Инстаграме. Инстаграм ведет человека еще на один шаг дальше. Дело в том, что даже краткие СМС или краткие сообщения, они все-таки требуют того, чтобы их прочитали. Как минимум ты читать должен уметь, и как минимум ты должен подумать о каком-то предложении. Даже Snapchat. Фотографии не требуют и этого напряжения. Люди просто посылают фотографии, но вот внимание фотографии привлекают больше. Изображения, они имеют больший привлекающий эффект. И это очень легко наблюдать. Очень легко можно наблюдать, если вы когда-либо какими-либо социальными сетями пользуетесь, вы видели, как быстро, как распространяются фотографии, намного быстрее, чем самую хорошую мысль ты напишешь. Намного быстрее. Еще одна особенность. Будучи приложением в смартфонах, Инстаграм представляет очень удобную возможность не только делать фотографии, но и обрабатывать их. То есть там предусмотрены фильтры разные, в которых человек сфотографировал, и он может это сделать так, что оно смотрится ну, просто модель, просто профессионально все, просто все вот так очень великолепно, ярко. И не только обработать фильтрами, но и сразу же опубликовать. То есть это все в одном вот этом девайсе. В одном этом приборе. Ты сразу сфотографировал, тебе не нужно куда-то пересылать, оно сразу же здесь, и ты это сразу обработал, и ты сразу опубликовал. Все очень быстро, и все это очень удобно. Это и делает Инстаграм особенно привлекательным для современного человека и особенно для молодежи. Кстати, подавляющее большинство пользователей Инстаграма – это молодежь и подростки. Подавляющее большинство. Это очень удобное средство фотографировать себя в разных, самых разных ситуациях и мгновенно показывать эти фотографии другим. Кстати, отсюда и происходит слово, которое стало недавно модным, слово, которое вошло в Оксфордский словарь 2 года тому назад, слово, которое звучит как «селфи». Его, кстати, и по-русски уже говорят. Я не знаю, вошел ли этот толковый словарь Владимира Даля. Вот, но во всяком случае в обиход многих и многих русских людей это слово вошло очень плотно уже. Эти особенности создали явление, которое можно назвать культура Инстаграма. Культура Инстаграма – это общение, поврежденное грехом. Об этом мы и поговорим сегодня с точки зрения Священного Писания. Я хочу сразу оговориться, речь не идет о каждом случае пользования какой-либо социальной сетью. Речь не идет о каждом пользователе. Речь идет о явлении, которое, к счастью, Священное Писание помогает нам просветить и сориентироваться в нем. Итак, общение, поврежденное грехом. Общение играет достаточно важную роль в жизни людей. Бог создал человека со способностью к общению и, более того, с потребностью в общении. Библия говорит об этом достаточно много. Вот самый первый текст, помните, Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Бог создал человека так, что нам нужны люди. Мы созданы для общения. И вы помните, Бог создал Еву. И вот первые две главы мы видим описание того, насколько это общение было приятным, радостным, свободным. Оно было наполнено гармонией, миром. Но вот в человеческую жизнь врывается грех. И грех приносит с собой разрушение, яд, отравляющий все на свете. Это, конечно же, этот яд отравил собой и общение. Теперь вместо любви, гармонии, взаимной радости, вместо восхищения друг другом, отношения между людьми стали характеризоваться эгоизмом, страхом, самоутверждением, лживостью. Люди стали строить барьеры, люди стали бояться друг друга, люди стали чувствовать себя уязвимыми. Поэтому они стали замыкаться внутрь таких вот, в скорлупу свою собственную. И они живут в этой скорлупе, с одной стороны, мучаясь, потому что они созданы для общения, и не хотят иметь это общение. И с другой стороны, когда они пробуют это общение иметь, они видят, что очень много проблем это общение им приносит. Мы кратко посмотрим, что же произошло с общением, когда грех пришел в человеческую жизнь и когда грех повредил его? Прежде всего, с грехом пришла гордость, человеческая гордыня. Вы помните главным обещанием, которое дьявол предложил Адаму и Еве, когда он их искушал, была фраза «Вы будете как боги». Что это значит? Идея о том, что я главный, что Вселенная должна вращаться вокруг меня, что все мои желания должны исполняться, что все окружающие меня люди должны это признавать. Вот эта идея – это центральный элемент грехопадения. И вы можете себе представить, как эта идея просто оказывает катастрофическое влияние на общение, она просто отравляет общение на корню. Конечно, главная проблема этой идеи заключается в том, что это ложь. Вы не центр Вселенной. Бог – центр Вселенной. Бог является смысловым и онтологическим центром Вселенной, и поэтому всякая претензия каждого человека на подобное положение, она лжива сама в себе, в своей сути, поэтому ничто, построенное на лжи, никогда не может принести спокойствие и удовлетворение. Это первое. Второе. Более, может быть, осложняющее или производное от этого. Дело в том, что идея о том, что вы центр Вселенной, не уникальна. Посмотрите вокруг, и увидите вы вокруг себя увидите множество претендентов на то, чтобы быть центром Вселенной. Все люди таковы. И теперь можете себе представить, как эти люди могут иметь общение. Каждый человек претендует на то, чтобы с ним считались, чтобы его превозносили, им восхищались, чтобы признавали, что он великий, чтобы ему уделяли время, чтобы ему уделяли внимание. И все вокруг люди так. Вы можете представить себе, как это отравляет общение. Это делает людей неспособными к общению. Посмотрите на любое описание эффекта греха, приведенное в Писании, и вы увидите, что основная часть этого списка всегда касается сферы взаимоотношений. Наиболее подробное такое описание мы встречаем в первой главе послания к римлянам. И мы сегодня остановимся именно на послании к римлянам. Вы помните, послание к римлянам вначале объясняет нам причину, почему нам нужно Евангелие. Потом объясняет само Евангелие и дальше говорит о действии Евангелия. Так вот, здесь, в первой главе, где объясняется причина, почему нужно Евангелие, здесь представлен список различных последствий того, когда люди восстали против Бога. Восстали против Бога, отвергнув Его славу. Послушайте 28 стих, послание к римлянам, 1 глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Дальше эффект грехопадения. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». О каком общении может иметь идти речь? Посмотрите, как буквально, наверное, 70% всего того, что здесь перечислено, все касается взаимоотношений. Неправда, блуд, то же самое, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, все отношения, все общение, все убивает общение, убивает способность к общению. Убийство, распри, обман, злонравие, злоречивые, клеветники, богоненавистники и так далее. Людям очень трудно строить общение. Помните, что мы созданы для общности, мы созданы, мы тоскуем об общении, нам необходимо общение, мы жаждем его иметь, но пытаясь только приближаться к людям, мы сразу сталкиваемся с этим целым валом проблем. Это не одна проблемка. Заметьте, многогранные проблемы, которые пронизали буквально все сферы человеческого общества, человеческой жизни. Поэтому людям очень нелегко построить настоящую дружбу. Поэтому они наполнены подозрительностью. Поэтому они наполнены страхом, ожидая, что тебя предадут, что тебя подведут где-то, что тебя где-то проигнорируют. И так вся жизнь. Нечестность, преследование своих собственных интересов, отсутствие чуткости, использование других в своих целях – все это последствия грехопадения, превратившие общение в фарс. Так вот, социальные сети, друзья мои, это возможность создать иллюзию общения. Человек жаждет общения, построить его не может. И вот здесь тут, как тут, вам услуга. Услуга, которая позволяет создать ощущение, что общение – как бы есть. Так как это виртуальный мир, то поверхностность здесь норма. Здесь намного легче продвигать себя, здесь намного легче добиваться внимания других. Отсутствие возможности непосредственного личного контакта в реальном мире позволяет сравнительно легко произвести впечатление на других, создавая имидж чего-то великого. Так вот, Инстаграм – очень подходящий элемент или инструмент для подобных целей. Люди имеют жажду сделать себя красивыми, современными, умными, развитыми, одним словом, великими. Инстаграм позволяет это сделать. Он позволяет создать эффект. Вместо того, чтобы работать над собой, своим сердцем, вместо того, чтобы строить настоящие отношения, в которых приходится преодолевать массу своих собственных недостатков, проблем, работать над обогащением своей собственной личности, своей собственной души, люди находят этот easy escape, эту удобную форму войти в виртуальный мир, где ты можешь прославиться, где ты можешь создать иллюзию того, что у тебя тысячи друзей, что у тебя тысячи последователей. которые тобой восхищаются. Жажда произвести впечатление на окружающих людей – одно из наиболее трагичных последствий грехопадения. Дьявол всегда использовал этот инструмент для того, чтобы держать человечество в рабстве. Но в последнее время с развитием технологий эта проблема достигла ужасающих размеров. Раньше люди выходили в свет, так говорят, чтобы себя показать, других посмотреть. Сегодня в свет выходят все, кому не лень. И себя показать, и других посмотреть. Технологии делают это очень легко возможным. Этому находят самые разные оправдания. Готовясь к этой проповеди, я прочитал очень много любопытных всяких таких цитат. И вот в том числе и по этому поводу одна девушка, которой задали вопрос, зачем она так много выставляет свои фотографии. Так часто и так много. Она сказала следующее, слушайте. Я не имею морального права скрывать свою красоту от мира. Это я называю щедростью и милосердием по отношению к подписчикам. Вот это культура Инстаграма. Это представление себя в обманчивом, нереальном свете с целью привлечь внимание и произвести эффект, впечатлить людей, заставить их восхищаться. Хорошая проверка истинности мотивации, с которой вы это делаете, это ваше отношение к количеству просмотров и лайков. Кстати, такое выражение есть, это не собака. Как часто вы проверяете, сколько лайков у вас стоит? Публикуете ли вы что-то, потому что это действительно значимо? Или же вы чувствуете, что интерес к вашей персоне начинает идти на убыль, и вам нужно что-то поставить, чтобы держать базу вокруг себя? Это вопросы, которыми вы можете себя проверять. Здесь нужно сделать оговорку. Действительно, публикация каких-то фото, даже если это свои собственные фото, они иногда могут быть полезными. Ваши друзья, которые далеко живут, родственники, они могут быть чем-то вдохновлены, они могут молиться о вас. Это хорошая возможность каким-то образом иметь какой-то контакт, его поддерживать. Это может быть нормальным. Это, кстати, касается не только социальных сетей. Многие люди, они пытаются представить себя великими и в обычной жизни, точно так же, как в виртуальной. Хотя в виртуальной это делается намного легче. Одежда, прически, украшения – все это средства, при помощи которых люди пытаются поднять вот этот свой имидж, свой образ. Они не могут спокойно жить, если ими не восхищаются. Они не имеют глубокого удовлетворения сами в себе. И здесь тоже нужно видеть грань. С одной стороны, это неплохо, если вы прилагаете усилия, чтобы, к тому, чтобы, одеваясь красиво и прилично, вы могли подчеркнуть особую торжественность событий. Например, вы приходите в церковь не так, как вы спускаетесь со своей спальни позавтракать утром в субботу, когда вы не спешите на работу. Вы немножко красивее одеты, лучше причесаны. И это уважение к людям, которые вокруг вас. Это вполне нормально. Или украсить свой праздник, чтобы сделать хорошую атмосферу для гостей. Но вы, если вы делаете это, чтобы впечатлить кого-то, или делаете что-то, что очевидно неестественно для вас, друзья, это не помогает общению, это разрушает общение. Это делает его неестественным. Мне не раз приходилось видеть, как чрезмерно высокий уровень оформления какого-то события, он подавлял свободу его участников, вместо того, чтобы располагать их к общению. Люди никогда в таких условиях не были. Оно для них слишком, it's too much, это слишком богато или торжественно. Они даже не знают, за какую вилку взяться и как что, куда положить. Это просто парализует общение. Итак, это первая проблема. Грех принес с собой гордыню. Гордыня отравляет способность к общению, которую мы так жаждем. Вторая проблема – это зависимость от людей. Второй проблемой культуры Инстаграма является то, что мы зависимы от других, или даже эта зависимость можно здесь добавить, это страх. Мы зависимы от людей, зависимы от того, что они о нас думают, мы зависимы от их признания, нам люди нужны для того, чтобы они восхищались нами, чтобы они уважали нас, чтобы они дорожили нами, чтобы они в каком-то смысле поклонялись нам. К сожалению, мы зависимы от мнения людей намного больше, чем от того, что думает о нас Бог. Если откровенно посмотреть в свое сердце, вы можете обнаружить, что, выходя из дома, вы больше думаете о том, что, или больше вас заботит о том, что о вас подумают люди, чем то, что о вас думает сегодня Бог. Это прямой результат грехопадения. Вместо того, чтобы радоваться возможности служить другим в общении, грех заставляет людей использовать время, когда мы вместе, для самовозвышения. Инстаграм многократно усиливает это. Это неизбежно лишает человека естественности и свободы. Это жизнь на публику. Это постоянное стремление производить впечатление. Это заискивание перед людьми, которые признаны авторитетами, которые знают толк в стильности, в красоте и так далее. Это убивает общение. Настоящее общение характеризуется простотой и радостью. Помните, как описано состояние первой церкви? И они пребывали, помните? И там в конце написано «в веселье и простоте сердца». Общение без естественности невозможно. Нарядитесь вы хоть как, хоть какие фильтры поставьте на свою фотографию, хоть какого суперфотографа пригласите, чтобы вы выглядели, ну, просто таки звездой. Если в вашей жизни нет естественности, вы никогда не сможете насладиться настоящим общением, которое так сильно жаждет ваша душа. Настоящее общение, оно движимо любовью вместо заискивания перед людьми. 1 Иоанна 4:18 написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Вот такие люди, которые прежде всего думают о других, думают, они видят общение не как инструмент, который бы их приподнял, а они видят общение как инструмент, возможность послужить другим людям, принести им радость. Когда у людей нет необходимости себя поднимать, когда они могут спокойно себя вести, будучи теми, кто они есть. Вот это то, о чем пишет Иоанн, он говорит: в любви нет страха, нет зависимости, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Такие люди будут желанны для тех, кто ищет истинного общения. Именно этими качествами и характеризовалась атмосфера Первой Церкви. Третья проблема греха, которая имеет свой очень такой сильный отпечаток на общении, это лживость. Гордыня, страх или зависимость от людей. И третья – это тоже огромная сфера лживость. Лживость буквально пронизала собой человеческую культуру после грехопадения. Вот как пишет об этом апостол Павел. Посмотрите еще раз на этот список, который мы уже привели. И посмотрите и подчеркните в нем, сколько много здесь лживости. Смотрите, так что они исполнены прежде всего всякой неправды. Вообще, друзья мои, лживость, фальшь, лукавство, неестественность, лицемерие – это одна из самых колоссальных проблем человеческого греха. Одна из самых колоссальных. Вот почему дьявол, у него есть два имени. Сатана – это противник, богопротивник. И второе – лукавый. Дьявол означает лукавый. То есть это тот, кто обманывает постоянно. Посмотрите, исполнены всякой неправды. Дальше, блуда, следующее, лукавство. Что это такое? Это лживость. Корыстолюбие, злобы, зависть тоже имеет какой-то элемент. Убийство, распри, обмана опять-таки здесь. Злонравие, злоречивые, клеветники. То же самое лживость. То есть грех принес очень много лживости. Так вот, друзья мои, Инстаграм – это сильнейший инструмент, который помогает культивировать лживость современными способами, современными технологиями. Это происходит в нескольких плоскостях. Во-первых, это создание лживой картины о себе. Люди мечтают, и они видят себя таким большим или сильным, или девушка видит себя красивой, такой принцессой, такой современной, такой развитой, такой просто покоряющей всех и так далее. Вот. И когда у тебя есть хорошая камера на твоем iPhone 6 или Samsung или whatever you use, и когда у тебя есть куча всяких фильтров, мне рассказывают люди, что они идут на хайк. Одна девушка говорит, пригласили меня на хайк. А когда я пошла туда, я увидел, что это, оказывается, был фотошут для Инстаграма. То есть все, пошла группа людей, вместо того, чтобы говорить друг с другом, они все селфи делают и immediately сразу же выкладывают это все в Инстаграм. Создание лживой картины о себе. Когда посмотришь на эти картины, и вот кажется, что ну, это принцесса какая-то, у нее прислуга дома, конечно, которая все за нее делает. Она очень умная, очень развитая, очень все у нее красиво, очень хорошо. И создается такая абсолютно неестественная лживая картина. Вот подобные вещи делает Инстаграм. Он создает такую абсолютно нереальную картину того, кто вы есть. Конечно, ну кто будет публиковать фотографию, когда она моет полы дома? Или кучу белья стирает и перекладывает? Кто же это поставит в Инстаграм? Он и предназначен для того, чтобы fairy tale world создать, сказочный мир. То есть это лживое представление о себе. Кроме того, это создание лживого представления о мире. Дело в том, что люди не только ставят свои фотографии, они смотрят еще фотографии других. И когда они смотрят одну, другую, третью, пятую, десятую там подписку, и они видят, что весь мир такой сказочный. И этот мир очень часто, это intimidates them. То есть он приводит их в состояние, а я такая несчастная, а я такая слабая, а я такая некрасивая. Вот все такие, вот, которые великие люди. То есть это абсолютно лживое, это иллюзорное представление о мире, это мир идиллии. В действительности это не так. Проблема не в том, что люди мечтают о прекрасном. Такие мечты были всегда. Вспомните сказки. Сказки всегда, там, принц, там, принцесса, там, всегда мечта о прекрасном. Но есть одна разница, друзья. Люди, читавшие сказки, всегда знали, это сказка, это нереальный мир. Люди, смотрящие интернет и Инстаграм, они воспринимают это как реальное, они воспринимают идиллию за реальность. И в этом проблема. Создание лживого представления о мире. Есть еще одна проблема – создание лживой системы ценностей. Это воспитывает новую культуру. Культуру, которая фокусируется на внешней красоте. Вместо истинной красоты души, ее же невозможно сфотографировать. Ее можно только прочувствовать в настоящем общении. Кстати, истинная красота души и драгоценна пред Господом. Вместо этого люди фокусируются на внешней красоте. И в этой культуре все должны быть неотразимыми, успешными, красивыми, современными, продвинутыми, модными, стильными. Здесь нет места некрасивым, больным, инвалидам, несовершенным. Друзья, когда я смотрю на это, я вспоминаю гитлеровскую Германию. Я вспоминаю нацизм. Вы знаете, что Гитлер и вся его программа, она имела специальный план физически уничтожить всех инвалидов, всех людей с непропорциональными частями тела. Для чего? Чтобы они не делали, не создавали неудобств арийской расе, красивым, accomplished, всем совершенным людям. Это лживая система ценностей. Кроме того, это создание лживого общения. Поверхностность, которой наполнен виртуальный мир, он создает эффект того, что вроде бы как бы баз есть там, есть вот этот ажиотаж какой-то, но это все очень неглубоко. Вот что пишет об этом Джон МакАртур. Социальные сети создают иллюзию знакомства со всеми, но все же реальность во многих случаях такова, что никто вам по-настоящему не знаком. Это, в свою очередь, формирует атмосферу, в которой эгоистические односторонние отношения буйно расцветают, и где связь в значительной степени является однополярной, состоящей из обрывков фраз вместо глубокого общения. Друзья мои, для того, чтобы действительно иметь общение, нужно жить рядом с людьми. Вот почему церковь была вместе, вот почему они собирались в храме и по домам. Да, с вот этими обычными людьми, с несовершенными людьми, людьми с недостатками. Вот почему нам нужно терпеливо учиться их любить, принимать их. Вот почему нам нужно знать, что Бог создал церковь, и Он создал ее в реальном, не в виртуальном мире. Вот почему нам нужно дорожить возможностью общения с братьями и сестрами. Вот почему каждому христианину нужно быть частью реальной, а не виртуальной церкви. Церковь, в которой мы можем присутствовать телом и духом. Церковь, в которой и становится возможным настоящее общение. 1 Иоанна 1:6 написано: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья мои, настоящее общение возможно только в истине и только у Голгофского креста. Друзья, эти два фактора неразрывны. Если оно не в истине, тогда оно пропитано фальшью. Если же оно в истине и не у Голгофского креста, тогда оно будет нас подавлять, потому что оно вскрывает нашу нищету. Истина вскрывает нашу нищету и несостоятельность. Но когда в истине и у Голгофского креста, то мы видим, как эта наша нищета обогащена и наполнена личностью, праведностью Иисуса Христа, Сына Божьего. Об этом говорит здесь Иоанн. Настоящее общение обязательно будет созидать. Посмотрите, Ефесянам 4 глава 15 и 16 стихи. «Но говоря истину в любви, все взращивали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Друзья, вот это и есть общение. Настоящее общение в теле Христовом. Общение, которое созидает. Здесь нужно добавить еще одну вещь. Инстаграм, как и другие социальные сети, может становиться инструментом лживого времяпровождения. Привлекая к себе внимание, он чаще всего содержит в себе мало полезной информации. Мало информации, которая обогатит вашу душу. Но фотографии мелькающие, они держат ваши глаза и ваш мозг прикованным к этому. И вам хочется посмотреть еще одну фотографию, вам интересно и другое, и третье, хотя вы уже десятки, сотни, тысячи разных фотографий пересмотрели, но вы не можете оторваться от него. Это пустое времяпровождение, которое очень часто несет с собой разрушение. Итак, одной из причин, почему так много людей склонны к созданию подобных иллюзий, которые привязаны вот к этим инструментам, является глубокая тоска по прекрасному и гармоничному миру, который был потерян в Эдемском саду, по миру настоящего общения. Так вот, Господь Иисус Христос, придя на землю, Он пришел для того, чтобы решить проблему нашего греха, и в том числе, чтобы решить проблему нашей тоски в настоящем общении. Вот почему, читая послание к римлянам, как и другие послания, мы можем увидеть, что апостол не только представляет нам проблему, он не только говорит о том, что из себя представляет Евангелие, заместительная жертва Иисуса Христа, принятие Его верой, покорение своего внутреннего мира себе, но он объясняет и том, каким образом Евангелие Иисуса Христа, Его Голгофский крест восстанавливает общение в Иисусе Христе. Мы посмотрим немножечко, мы остановимся отдельно на 12 главе, которая объясняет нам, это 12 глава послания к римлянам, она конкретно сфокусирована на том, чтобы показать, каким образом Евангелие восстанавливает общение в Иисусе Христе, которое нас делает неуязвимыми. Она подобно прививке, вот это Евангелие Иисуса Христа, оно учит нас, оно формирует определенный правильный рефлекс по отношению ко всем этим новым технологиям, которые будут бомбардировать или бомбардируют нашу жизнь. Итак, общение в Иисусе Христе. Иисус пришел для того, чтобы научить нас этому новому типу общения. Это общение, оно свободно от оков гордыни, от оков лживости, страха. Оно свободно от самоутверждения, от обмана, от зависимости от людей. И во второй части послания к римлянам, которая начинается с 12 главы, апостол Павел подробно объясняет, как это выражается, как мы можем научиться этому общению. Несколько шагов конкретных. Первое, шаг номер один. Откажитесь от мирских стандартов общения. Мы живем в мире, и мы подвержены его влиянию, особенно в тех сферах, которые нейтральны. Ну, понятно, когда вам предлагают блуд, когда вам предлагают наркотики, когда вам предлагают какие-то преступные дела, конечно же, любой христианин скажет, будет в стороне от этого, и скажет, нет, нет, нет, мне этого не нужно. Но когда вам предлагают что-то, что не кажется греховным само по себе, что, в общем, нейтрально, как мы уже говорили, эти социальные сети, разные технологии, вот здесь наша бдительность, она усыпляется. Вот здесь мы теряем способность сразу сказать «нет» или разобраться, а что же можно принимать, а что нельзя принимать. Так вот, апостол предупреждает, откажитесь от мирских стандартов общения. Если вы их впустите в свое сердце, то с ними придет и все остальное. Посмотрите Римлянам 12, глава 1, 2 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим». Ну, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Почему это важно, друзья? Потому что мир имеет свои стандарты, поверхностность, неестественность, лживость, продвижение себя, жажда того, чтобы тобой восхищались. Вот это стандарты мира, и он влияет. Он оказывает влияние на наше мышление, на наш образ жизни, на то, как мы одеваемся, на то, в какой образ, за каким идеалом мы стремимся. В том числе он формирует наши подходы к общению, в том числе и к вот этим средствам общения. Не ищите того, что популярно в мире, друзья мои. Ищите более ясного и более глубокого понимания того, что хочет Бог. Смотрите, здесь когда вместо того, чтобы сообразоваться с веком этим, в действительности слово «не сообразуйтесь», его нужно перевести так «перестаньте сообразоваться с веком сим». Конструкция греческого слова или тип греческого глагола повеления, которое здесь, он говорит о том, чтобы прекратить делать то, что делается. Все люди подвержены этому, христиане в том числе. И он говорит, перестаньте это делать. А вместо этого переключите внимание на обновление ума вашего, чтобы ваш разум заполнялся тем, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В каждой конкретной сфере жизни ищите этой благой, угодной и совершенной воли Божией. Если вы не оградите себя от идеологии мира, вы не сможете обрести настоящего общения. Вы будете склонны, вы будете скользить к вот этим мирским формам, которые никогда не принесут вам удовлетворения, которые разочаруют вас тысячи раз, а которые разобьются ваши надежды рано или поздно. Мир обязательно отравит ваше общение, если вы не освободитесь от мирских стандартов. Второе. Примите волю Божию относительно себя. Это очень важно, друзья. Если вы ничего не запомните другое, запомните, пожалуйста, это. Вам нет необходимости выставлять себя лучше, чем вы есть на самом деле. Ведь Бог не ошибся, создавая вас. Ведь Бог создал каждого из нас для специальной цели. И каждому из нас Он дал определенную внешность, определенные умственные способности, определенные таланты. И Он это сделал специально. Это не просто так, Он огромное количество людей, миллиарды, и там что, кто как получился. Помните, Давид говорит: «Зародыш мой видели очи твои, когда еще мои вот первые ткани появлялись». То есть Бог каждого из нас сделал уникальным и сделал таким, какими Он хочет нас видеть, для того, чтобы мы могли, заняв свое место, максимально прославить Его, чтобы мы могли выполнить ту функцию, которую никто другой не может выполнить. У каждого из нас есть определенная Богом наша функция. Смотрите, что говорит апостол в 3 стихе. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Друзья, чем больше вы будете познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную лично для вас, тем более вы будете принимать себя такими, какими вы есть. Это настоящий бич, это бедствие, когда люди смотрят картинки других. И когда они видят этот идиллический мир, сегодня куда яблоко бросив, фотографа попадешь, который делает вот эти все картины, такие очень уж... И когда люди смотрят, и это такая великая, и это такая великая, о горе мне, у меня нос не такой формы, у меня черты лица не такие, и что делать, хоть пластическую операцию делать. Ну, во всяком случае, хотя бы фильтры Инстаграма. Это серьезная проблема. Апостол обращается и говорит: пойми волю Божию, благую, угодную и совершенную. Пойми ее для тебя лично, для твоего сердца, для твоей жизни. Это дьявол внушил людям эту постоянную тенденцию неудовлетворенности тем, кем их создал Бог. Это он и толкает нас к стремлению создавать иллюзорный образ, представляя его другим. Апостол призывает нас думать о себе по мере веры. Что это такое? Друзья, вера – это единственное мерило, которое определяет нашу истинную значимость. Она связывает нас со Христом, который и есть наша значимость. Поэтому он и говорит: думайте о себе по мере веры, по мере того, как наполнил вас Христос самим собой. И он драгоценный, друзья мои. Он делает вас прекрасными. Он делает вашу уникальность особенно торжественной. Друзья, вы будете украшать небо. Будучи наполнены Христом, вы будете украшением неба. Без Инстаграма и без его фильтра. Фильтром Голгофского креста вы будете украшены. Это то, о чем апостол говорит. Мы такие, как есть. Вот этот подход, когда мы думаем о себе по мере нашего доверия Христу, он дает нам свободу. Он освобождает нас от необходимости постоянно производить впечатление, постоянно быть кем-то, кем ты не являешься. Мы такие, как есть, прощенные Христом и наполненные Его миром, наполнены Его радостью, чтобы жить для Его славы. Этот подход делает нас способными, естественно, радоваться тому, что действительно хорошо, независимо от того, какое отношение мы имеем к этому. Очень интересная цитата, у меня уже почти ушло время, но еще есть 5 страниц, придется нам пострадать сегодня, чуть-чуть меньше перерыв иметь в нашей сегодняшней между собраниями. Клайв Льюис пишет интереснейшую книгу, в ней в 14 главе есть такое выражение. Бог хочет привести человека в такое состояние, когда он, человек, мог бы спроектировать лучший в мире собор, знать, что этот собор хорош, и радоваться тому, но не больше и не меньше, чем его спроектировал бы кто-то другой. Понимаете, это очень важно. Когда человек может радоваться сути явления, а не тому, что «это я сделал». Когда он может точно так же радоваться об успехе проповеди другого, как и о своей собственной проповеди. Успехе пения другого, как и о своей собственной. Прически другой подруги своей, точно так же, как и о своей. Каким-либо достижением, если это хорошо, Бог нас так создал, чтобы мы радовались хорошему, а не тому, что это я там, что-то меня поднимает. Он продолжает. В сущности, Бог хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и мог радоваться своим способностям так же искренно и благодарно, как и способностям ближнего, восходу солнца, слону или водопаду. В этом цель, по которой Бог, с которой Бог нам нас создал. Найдите наслаждение в том, что Бог создал вас именно такими, какие вы есть, для того, чтобы производить труд созидания своего царства. Третий фактор, третий совет. Что нам нужно для того, чтобы иметь общение в Иисусе Христе? Первое – откажитесь от мирских стандартов. Второе – примите волю Божию относительно себя. Третье – созидайте Церковь Иисуса Христа. Нам нужно что-то более великое, чем мы сами. Именно для этого великого нас и создал Иисус Христос. Он переходит, апостол переходит здесь к конкретным шагам общения. Он перечисляет несколько конкретных видов дарований и их практическое применение в теле Христа. 12 глава 4 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество пророчеству по мере веры? Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Друзья, настоящее общение выражается не только в принятии себя такими, какими нас создал Бог, но и в принятии своего места в теле, в посвященности телу Иисуса Христа и Его созиданию. Если общение людей без Бога неразрывно связано с посвящением своей собственной славе, своим собственным интересам, то общение Христово наоборот. В нем христианин забывает о себе. В нем христианин жертвенно созидает Церковь Иисуса Христа. Он для этого живет. Кстати, этот список далеко не исчерпывающий. Это большой список, но есть очень много разных служений. Его можно обобщить другими словами. Делай усердно и радостно то, что ты можешь для созидания Церкви Христовой. В этом смысл нашей общности. Третья ступень, ведущая к истинному обращению, к общению, которое дает Христос, созидайте Церковь Иисуса Христа, она делает, возможно, четвертую. Она и формирует вот эту нашу атмосферу или общность нашу. Созидайте души ради Христа. Четыре вещи мы видим в 12 главе. Посмотрите, первое, откажитесь от мирских стандартов. Мир навязывает нам свои стандарты общения. Второе, примите волю Божию относительно себя. Примите себя такими, какими вас создал Бог. Третье, созидайте Церковь Иисуса Христа. И четвертое, созидайте души людей, которые рядом. Вот это и есть общение. Созидайте их ради Христа. Созидание душ в теле Христом – это главная цель нашего общения. И вы никогда не найдете удовлетворения полного, если вы не будете этим жить. Если вы не найдете радости в этом. Апостол пишет здесь несколько практических шагов. 9 стих, посмотрите. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». То есть он говорит, любите ближних искренне, без фальши. Любите по-настоящему, от всего сердца желайте им добра, делая все возможное, чтобы позаботиться об этом благе в их жизни. 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот здесь вот и описаны принципы общения. Будьте чувствительны, будьте осторожны в общении друг с другом. Не ради того, чтобы люди думали о вас хорошо, а ради них самих, ради того, чтобы не причинить им неудобства, боли. Будьте вежливы, будьте обходительны с ним. Это и создает общение. 11-12 стихи. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». То есть доверяйте Господу людей и ситуации, когда вам трудно кого-то любить и трудно кого-то вмещать. Созидая людей, служите прежде всего Господу. Это и поможет вам, не зависит от их расположенности или нерасположенности к вам. Утешайтесь надеждой, то, что Бог построит атмосферу все-таки. Он изменит людей все-таки. Он даст эту атмосферу общения. Он в свое время пошлет результат. Будьте терпеливы. Постоянно молитесь о вашем окружении. 13 стих. «В нуждах святых принимайте учение, ревнуйте о странноприимстве». Вот это еще один конкретный шаг. Участвуйте в реальных нуждах окружающих вас людей. Это и есть общение. Это и есть нормальное, реальное, не виртуальное общение, о котором говорится здесь. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Проявляйте заботу о других, оказывайте посильную помощь, принимайте людей такими, какие они есть, помня, как Христос принял вас. 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте. Не допускайте какой-либо формы зла в вашем сердце, даже если эти люди заслуживают этого зла. Не допускайте ее, потому что, допустив обиду или раздражение, вы отравите свое общение. Вы лишите себя способности нормально общаться». 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Искренне участвуйте в жизни других. Сочувствуйте им, сопереживайте вместе с ними, и это сделает вас способными иметь общение». 16 стих. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте себе». Друзья, есть два типа людей. Есть люди, которые, ты говоришь, они быстрее поддакнут, а есть люди, которые быстрее скажут что-то против. Вот такой уклад у людей. Так вот, чаще всего те, которые поддакивают, заискивают перед тобой. Те, которые говорят против, утверждают себя против тебя. Вот то, о чем говорит здесь, совершенно другое, и ни одно, и ни другое. Он говорит, слушая другого, ищи, в чем ты можешь согласиться, чтобы строить общение. А потом только думая о том, где у вас есть различия, что делать с этими различиями. Он говорит, не высокомудрствуйте, не думайте себе очень высоко. Последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Итак, друзья, это и есть библейский рецепт настоящего общения. Общение, которого жаждет душа каждого из нас. Общение, которое тщетно пытается подделать окружающий мир, пытаясь заменить его суррогатом социальных сетей. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сделать еще несколько конкретных рекомендаций. Просто их запишите для себя, запомните. Особенно это касается тех, которые пользуются различными электронными сферами, средствами общения. Несколько рекомендаций. Номер один. Конкретные практические рекомендации. Номер один. Не пользуйтесь Snapchat. Удалите его сразу. Я уже говорил о том, что это средство, парализующее мышление. Он разрушит вашу личность. Он будет ее разрушать. Второе. Пользуясь СМС, пользуйтесь им в соответствии с его предназначением. Это краткое сообщение, которое позволяет нам удобно коммуницировать что-то срочное. СМС предназначены для этого. В противном случае вы рискуете не созидать общение, а разрушать. Третье. Пишите письма. Если вы хотите строить отношения, пишите письма. Даже если они электронные. Они заставляют вас подумать, перечитать. Человек, который получит, он может подумать и прочитать, и снова перечитать его. Это поможет углублять ваше мышление и формировать правильное отношение к другим. Четвертое. Дорожите реальным общением. Всегда, если есть возможность реально пообщаться, используйте ее вместо электронных средств общения. Пятое. Перед тем, как открыть приложение или зайти на сайт любой социальной сети, задайте себе 4 вопроса. Первый. Зачем вы это делаете? Я знаю, что многие инстинктивно это делают. Задайте себе вопрос, зачем вы это делаете? Второе. Чего вы хотите достичь? Цель. Третье. Что полезного будет в этом посещении? Четвертое. Как через это будет созидаться ваша душа и души ваших ближних? И последнее. Перед тем, как поставить что-то в интернет, будь то это свое фото, написать какой-то постинг или поделиться с кем-то какой-то ссылкой, задайте себе опять-таки 4 вопроса, похожие на те, которые мы сейчас слышали. Первое – для чего вы это делаете? Второе – нет ли в вашем действии желания искать себе славы, внимания со стороны людей? Третье. Будет ли ваша информация полезной для тех, кто будет с ней соприкасаться? Нужна ли она людям? Четвертое. Будет ли ваш постинг созидать их души? Друзья, очень легко сделать неправильный поворот в сумерках вот этих социальных сетей, который может увести очень далеко, и оттуда трудно вернуться. Мы сейчас помолимся, я хотел бы пригласить всех вас, друзья, давайте преклоним колени, давайте сейчас попросим Божьей милости к нашим душам, помолимся друг за друга, помолимся особенно за молодое поколение христиан, чтобы они могли быть свободными от этой культуры Инстаграма, которая разрушает общение. Склоним колени и помолимся.